Часть 38. Америка строилась никак не чистыми руками, никак не в белых перчатках, в коих ездили по Фордовскому заводу на паровозах и большевиках машинисты. Есть жесткое правило, что живые забывают мертвых, а мертвые не могут рассказать о себе и своих делах, потому что они мертвы. Если бы послушать тех, которые шли по лесам и пустыням Америки, прокладывая первые дороги, если бы послушать тех, которые умирали на этих дорогах с голоду, если бы послушать всех тех, убитых за Америку, расстрелянных в дни забастовок, скорченных в уголь электрическим стулом, сгнивших в тюрьмах Америки. История американского рабочего движения — это история предательств американских рабочих и предательств не менее страшных, чем в Средневековье. Мне известен разговор германского инженера Отто Мога с некоим американским общественным деятелем мистером Чайлдсом. Это было на пароходе через океан, философический досуг под океанские просторы. Речь шла о германской налоговой системе и об обложении германской тяжелой индустрии. Мистер Чайлдс, общественный деятель, сказал: «У нас такой дурацкий налог никогда не стал бы законом. Даже если бы социалисты имели большинство в Конгрессе и Сенате, они бы не могли провести такого закона. Мы бы просто подействовали деньгами на нужных людей, и в один прекрасный день они нашли бы в своих письменных столах акции автомобильных фабрик». «Но ведь это взятка», — сказал инженер Моук. «Ничего безнравственного в этом не было бы», — ответил мистер Чайлдс. «Я предостерег бы таким путем людей от глупости, вредящей им же самим. Автомобили дали американским рабочим наибольшее количество работы и денег». Разговор, надо сказать, и демократический, и республиканский, и океанский, равно как и заокеанский. В 1869-м в Америке возник Орден рыцарей труда. Орден был организацией тайной, построенной по принципу масонских лож, а стало быть, и мистическоватой. Программа работы ордена также была полуизвестна, с анархическим уклоном. И тем не менее «Черная пятница», день, когда на Нью-Йоркской бирже начался кризис 1873 года, поднял орден рыцарей труда на хребет рабочего движения тех лет. В 1877 году по Америке прошла железнодорожная забастовка. Железнодорожникам помогли горняки. В Сент-Луи власть перешла к рабочим, и рабочие образовали комитет безопасности. Это повторилось в ряде городов и городков. Впервые тогда за историю Америки поехали по Америке карательные экспедиции правительственных войск. В Чикаго были бои между солдатами и рабочими. В 1885 году опять была железнодорожная забастовка, и она победила тогда железнодорожного миллиардера Гульда. Этими забастовками и этим рабочим движением руководил Орден рыцарей труда. В 1879 году орден вышел из подполья. В 1886 году он имел 730 тысяч членов. Но в том же 1886 году были следующие два события. В Чикаго на заводах сельскохозяйственных машин Маккорвика вслед за локаутом возникла забастовка. На Сенной площади тогда в Чикаго в толпу была брошена бомба. Был убит полицейский. Никто, ни суд не могли установить, кто бросил бомбу. Но суд приговорил пятерых анархистов, ни в чем не повинных, к смертной казни через повешение. И четверо из них — Альберт Парсон, Август Шпис, Георг Энгель, Адольф Фишер — были повешены. Пятый же, Луи Линк, покончил жизнь в тюрьме самоубийством. Этот суд и эти казни были белым террором. И в том же 1886 году вождь Ордена рыцарей труда, великий мастер, как он назывался по орденской терминологии, непримиримый оратор и враг капиталистов, вышел из ордена и взял себе пост высокопоставленного правительственного чиновника. Вождь был куплен, солдаты были расстреляны, орден распался. Орден распался для своей же пользы, по соображениям мистера Чайлдса, того, который с парохода. Орден рыцарей труда был организацией путанной и мистической, но все же анархистской. И здесь же следует помнить третий факт 1886 года. Еще в 1881 году возникла Американская Федерация Труда, организованная Самуэлем Гомперсом, тем самым, который ухитрился прожить до 1925 года, почти полвека затуманивая мозги и одурачивая американских рабочих. В 1886 году Гомперс подобрал тех рабочих, которые искали объединение после распада Ордена Рыцарей Труда. От анархистского ордена рабочие попали в организацию, которая, брецая всем арсеналом американского демократства, равенствами и братствами, тем, что кто действительно хочет, найдет себе работу и прочее из американских заповедей, обещала реализовать иронию Энгельса и создать для американских рабочих быт буржуазных пролетариев. Американская Федерация Труда утверждала, что социализм — это не американское дело. Американская Федерация Труда утверждала убийственность для американских рабочих борьбы с предпринимателями, ибо сами рабочие могут стать предпринимателями, а стало быть, в потенции есть уже предприниматели. И Федерация во благо считала полюбовное, человеколюбское, Гомперс, человеколюбец, соглашение с предпринимателями. Федерация труда не партия, это нечто вроде Федерации профсоюзов. Гомперс утверждал, что партии, да особенно социалистические, американскому народу вредны. Американскому народу, равноправными членами коего рабочие суть по существу американской конституции и даже могут стать миллиардерами или президентом, достаточно де двух партий, республиканской и демократической, которые и без рабочих могут провести в Конгрессе законы о рабочих нуждах. Гомперс повел за собою большинство организованных американских рабочих. Гомперсу помогали капиталисты. Гомперс убеждал предпринимателей распределить акции предприятий среди рабочих, работающих на них, чтобы рабочий получил гривенник прибыли с миллиардерского миллиарда. Гомперс убеждал рабочих покупать акции предприятий, в коих они работают, чтобы чувствовать себя хозяевами, и получать гривенник с миллиардерского миллиарда. Нет нужды объяснять, что Гомперс выступал с рабочими требованиями не где-нибудь, а на съездах республиканской партии. Нет нужды объяснять, почему Американская Федерация труда одобрила посылку войск на подавление Китайской революции и на захват Никарагуа. И нет нужды объяснять, почему Федерация позаботилась, чтобы рабочие, ею объединенные, не шли к избирательным урнам самостоятельной силой. Нет нужды говорить о прекрасной личной свободе мистера Самуэля Гомперса, обладавшего таким здоровьем, что без малого полвека он смог трудиться в таком изнурительном деле, как дело рабочих. Судьба мистера Гомперса действительно настоящая американская судьба. Нужды нет говорить о 20 миллионах вкладчиков в американские банки. Это есть американская система. Но надо помнить, что добрый процент этих вкладчиков — рабочие. Они и вкладчики, и участники в прибылях. Они и акционеры. Их миллионы. Так много, что 283 человека получали больше миллиона долларов в год так называемых дивидендов. Я говорил выше о переписке Первого интернационала с Авраамом Линкольном. Я умолчал о том, что в 1872 году, после разгрома Парижской коммуны, бюро Генерального совета Первого интернационала переселилось в Америку. Работа этого бюро породила в Америке рабочую партию, которая с 1877 года называлась Социалистической рабочей партией. На пороге века эта партия была левым крылом Второго интернационала, но на пороге же века, в 1899 году, партия раскололась. Одна часть партии оставила прежнее свое наименование, другая часть, возглавляемая Гилквитом, слившись с социал-демократическими американскими группами, сократила свое название, стала называться кратко «Социалистической партией». От Социалистической рабочей партии в 1905 году отделились анархо-синдикалисты, создав союз индустриальных рабочих мира и вскоре погибнув по тюрьмам. От социалистической партии в 1919 году отделились коммунисты, создавшие свою партию, которая одно время называлась просто «Рабочей партией», а с 1927 года называется снова «Коммунистической». Но речь сейчас о социалистической партии, вождь которой Морис Хилкиут. Перед выборами Гувера в 1928 году партия, некогда сократившая свое название, сократила и свои анкеты. В анкете для приема новых членов она выкинула пункт, один единственный, пункт об обязательном признании классовой борьбы. Все же назначался пастор, а кандидат в вице-президенты мистер Джеймс Мауэр говаривал в своем городе революционные речи. «Мы готовимся дать рабочим типичное правительство рабочего класса, но если за время нашего пребывания у власти в Ридинге случится забастовка, то жизнь и имущество капиталистического предпринимателя будут охраняться так, как никогда раньше». Но и это не все. Летом 1931 года в июне я был свидетелем и газетным читателем следующей поучительности. Вождь социалистической партии Морис Хилкиут. Нефтяная американская компания покупала у советского нефтесиндиката нефть и прочие нефтепродукты, но купила их на 105 миллионов долларов. Бывшие собственники бакинских нефтей, разбежавшиеся ныне по свету и по промторгам, завязали в американском суде процесс, требуя наложения ареста на деньги «Вакуум Ойля» компании, закупившей нефть у СССР, и требуя, чтобы деньги были уплачены не нефтесиндикату, но им, бывшим собственникам, собственных бывших их земель в Баку. Аргументируя тем, что большевики продают украденную собственность, кое по божескому праву принадлежит бывшим и законным. Ну так вот, дело это в американском суде взялся вести Морис Гомперс, то бишь Самуэль Хилкиут. Да-да, Морис Хилкиут, вождь американской социалистической партии. Америка — страна рекордов. Этакое дело, как защита интересов российских белогвардейцев от революции, защита социалистическим вождем — это на самом деле мировой рекорд предательства. Я ничего не говорю о коммунистической партии в Америке, дабы не быть гречневой кашей, которая самое себя хвалит, а мертвые не могут рассказать о себе и о своих делах, потому что они мертвы. Если бы послушать всех тех, убитых за Америку и за рабочее дело в Америке, расстрелянных в дни забастовок, скорченных в уголь электрическим стулом, сгнивших по тюрьмам, даже тех, которые сгорбили свои плечи не по тюрьмам, но за станками конвейеров. Не стоит забираться в века. Стоит вспомнить только забастовки текстильщиков в Пасяке, у того самого сыновнего папаши, сын которого толковал о курице к завтраку, когда рабочие были выселены из своих домов на улице. Эта забастовка была в 1926 году, ей руководила рабочая партия. Стоит вспомнить забастовку на горных предприятиях Рокфеллера в штате Колорадо, когда 21 ноября 1927 года, Просперити, полиция избивала бастующих, убила 6 человек и ранила 23. Этой забастовкой руководила рабочая партия. В штате Пенсильвания забастовки горняков вспыхивают каждый год. Полиция борется там с рабочими массовыми избиениями. Полиция там применяет, кроме клобов, последние слова техники — удушливые и слезоточивые газы. 22 августа 1927 года в Эшвике так было избито и передушено 200 человек, мужчин и женщин, и детей рабочих. Полиции помогала Американская Федерация Труда. Забастовка горняков в штатах Пенсильвания, Огайо и Западная Вирджиния, начавшаяся в 1927 году, продолжалась больше года. Зимою, стало быть, в морозы, до сотни тысяч горняков с женами и их детьми были выселены из рабочих поселков. Забастовочный комитет предлагал внести залог в обеспечение квартирной платы. Предприниматель Меллон, министр финансов федерального правительства и заводчик, отказался от этого предложения. В Питтсбурге было выселено таким образом 12 тысяч человек. Они жили вокруг Питтсбурга в ящиках из досок и толя. Забастовочный комитет мог раздавать рабочим и их семьям только по 9 центов, по 18 копеек на душу в сутки. Меллона, заводчика и министра финансов, поддерживала Американская Федерация труда. Даже в Сенате говорилось об этом. Сенатор Гирам Джонсон докладывал Сенату. «Мы видели тысячи женщин и детей, голодающих в буквальном смысле этого слова. Мы видели сотни семейств, находящихся в нищете, живущих в грубо сколоченных бараках». Сенатор штата Пенсильвании Рид подтвердил каждое слово, сказанное Гирам Джонсоном. В Evening World в газете никак не революционной писалось: «Старинный закон разрешает угольным компаниям нанимать на свои средства людей без всякого контроля со стороны власти, обмундировывать их в полицейскую форму и снабжать револьверами и клобами. Шпики и лица, принадлежащие к охране, сами подбрасывают бомбы для того, чтобы провоцировать акты насилия и оправдать свое существование на средства компании». Действительно, официальным обследованием установлено, что многие чины специальной полиции, находящиеся на службе угольных компаний, имеют преступное прошлое. Даже Фанни Хёрст из хёрстовской прессы писала: «Такое положение, когда семьи, выкинутые из домов, по собачьи живут в бараках и конурах, рядом с их пустующими домами, противоречит чувству цивилизации». Фанни Хёрст констатировала: «Вкрадчивый красный большевизм бродит в этом угольном районе. Дети проникаются чувством ужаса к нынешним условиям. Цивилизация». Рабочие из Американской Федерации труда, вы читали об этом? Или это тоже частное дело, подобно тому, как мистера Меллона частная полиция? Если б мертвые слышали, если б мертвые могли рассказать о себе. Очень жестокое правило, что ни те, ни другие не слышат. В штате Пенсильвания, в Олиганских горах, бывают медели, такие же, как на вологодско-псковских русских землях. В долинах межгор торчат вышки шахт. Они молчат. Земля уже давно не вздрагивает толчками врубных машин. Рельсы заметены снегом. Вокруг рельс лежат остатки антрацита. Дежурные лампочки качаются в ветре, разбрасывая сиротство. Уныло ветер воет в тросах лебедок. Днем здесь все нище от каменно-угольной пыли. Пыли от того каменного угля, который гнал по равнинам и горам поезда, по океанам корабли, который согревал камины и ноги тех, кто грелся у каминов. Пыли от того каменного угля, который на километры по земле рыли шахтеры. Но сейчас ночь. В одиночестве электрических лампочек и в скрипе смолкших лебедок. Около мертвых шахт пересвистываются полицейские свистки. А на склонах гор, над шахтами, за шахтами, в ветру дымили костры против шалашей тех, кого выгнали из домов. Дымили так же, как веками дымили они на дорогах бродяг. В шалашах спали те, кого выгнали из домов. Около костров сидели пикетчики, караулившие ночь. Это были рабочие. Они молчали, греясь у костров. Кепи их были сдвинуты низко на лбы. Рельсы в переулках этих Олиганских гор заметало снегом. Но за переулками шли прямые дороги из Нью-Йорка в Чикаго, в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. По этим дорогам мчали поезда, которые называются «20 век», которые выплачивают своим пассажирам по доллару за минуту опоздания, ибо время — деньги. Ибо нельзя опоздать в Нью-Йорке, где больше, больше, больше. Но если сбиться с этих незаснеженных дорог, загороженных рекламою от естественной природы вещей, если сдвинуть мозги на север, например, в штат Северной Дакоты, в американские леса, поистине в естественную природу, то лесопромышленники Соединенных Штатов, они в первую очередь на каждом своем благородном съезде требовали эмбарго на советский лес, аргументируя тем, что советский лес напилен руками ссыльных, а свободная Америка не может пользоваться подневольным трудом. Если прийти в естественную американскую природу, леса, леса, леса. Природа Джека Лондона. и ночь перед рассветом. Пихты, лиственницы, кедры, снег. И на рассвете из шалашей бараков идут на работу люди. Эти, которые получают $20 в месяц. Здесь, кроме приказчика, нет исконных американцев. Здесь латыши, литовцы, белорусы. Эти люди работают на договоре. Койка в шалаше барака, харчи, $20 в месяц и работа от рассвета до заката. Эти люди почти не говорят по-английски. Неизвестно, на каком языке они говорят, смешав воедино русский, польский, латышский, эстонский. Эти люди живут здесь годами. На этот рассвет было событие. 5 дней тому назад приказчик избил рабочего, юношу. Этот юноша работал уже много месяцев. Каждый раз в конце месяца этот юноша оказывался в долгу у конторы за те покупки, которые контора делала для юноши в городе. В этот вечер, когда приказчик его избил, он лежал в бараке на своей койке, должно быть, в бреду. Он был в полугруд, много кашлял и в тот вечер говорил сам с собою, мешая соседям. Люди устали. Ему сказано было, чтобы он не кашлял и не бормотал. Той ночью юноша убежал из лагеря. Этим же рассветом полицейские верхом на лошади пригнали юношу в лагерь. Это было событием, потому что в леса пришел человек, который был там, за лесами. Юноша лег на свою прежнюю койку. Приказчик был очень ласков. Рабочие наливали себе кофе из бака. У бака рабочие говорили шепотом о том, что уж будьте благонадежны, шкуре на этом бое не быть, если он вздумал нарушить договор. Недаром так ласков босс. Рабочие шли к койке юноши, садились на соседние койки и расспрашивали в истинном любопытстве. «Ну как там? Расскажи толком, как там в городе? Ты ведь был в городе, где ты был?» Юноша поднял голову и сказал виновато: «Я не был в городе. 5 дней я плутал в лесах. Я хотел перейти границу в Канаду». «Значит, ты не был в городе? Эх, чудак! Значит, ты трэмп!» Светало. Люди допивали свой кофе, налитый из жбана, и уходили в лес на работу. Если ж сбиться с незаснеженных дорог, загороженных рекламой от естественной природы вещей, если двинуть мозги не на север, но на юг, там, в штатах Тексас, Миссисипи, Теннесси, в Восточной и Западной Вирджиниях, в Северной и Южной Каролинах, в Алабама, Джорджия и прочее, там работают негры, 10 миллионов негров, всего их в Соединенных Штатах 12 миллионов, целое государство в государстве. Об этом сказано, как живут негры. В американских газетах от 26 декабря 1930 года, то есть от второго дня христианского Рождества, печаталась телеграмма из Джексонвиль, Флорида. «Флиртовал с сиделкой», заголовок жирным шрифтом. В местном госпитале на острове Дэвис служил негр, 24 лет, Тимофей Рус. Так как его обвинили в флирте и приставании к белой женщине, сиделки того же госпиталя, то негр был арестован и посажен в тюрьму. Скоро в тюрьме собралась громадная толпа, которая, добившись выдачи Тимофея Руза, увезла его за город в лес, и там над ним, находившийся в толпе врач, произвел под анестезией операцию кастрации. Затем была вызвана карета скорой помощи, и жертву отправили на излечение в Джим Кроу, госпиталь. Факт. Факт, хоть и бред. 10% американских рабочих негры. Деллас, Милуоки. Чьими руками они построены? В Милуоки негритянская рабочая лига пригласила на свою конференцию милвокских социалистов. Социалистическая партия ответила отказом. Понеже негритянское рабочее движение не есть движение рабочее, но расовое. Факт. Факт, хоть и бред.